Глава 20. «Глянь, он жив еще? – спросил Черим, когда незнакомец, как-то странно хлюпнув горлом, растянулся на земле. «Почему я-то?» «Потому что ты его уже трогал, а мне что-то не хочется», — пояснил тот, и Витал осторожно перевернул беспамятного на спину носком сапога. «Вроде дышит». «Ага, это он, наверное, от изумления сомлел», — сказал Черим. «Слышали, что он бормотал? Жива, жива, и имя матери Ленни. Я верно расслышал?» Я кивнула, вглядываясь в изуродованное лицо. Тщетно. Я не могла вообразить, какими эти черты были прежде. «Ленни, ты ведь на мать похожа?» — спросил Витал. «Ты же сам говорил, что похожа», — ответила я. «Только статью в отца удалась. А мама-то была невысокая и, ну, не тощая». «Этот тип в лицо смотрел. Да еще против солнца», — сообразил Черим. «Наверное, спутал тебя с нею. У него, поди, в голове все перемешалось. Может, это оказаться какой-нибудь слуга, который твою матушку совсем молоденькой знал?» «Конечно», — кивнула я. «Она была всего 2 годами старше, чем я теперь, когда замуж вышла. А в Сайтор приехала еще раньше. Ну, у нас так принято. Нужно посмотреть, приживется ли чужак на перевале, примет ли наши обычаи и примут ли его». «Это ты о страже?» «Да, наверное, не знаю». Помотала я головой. Само вдруг вспомнилось. «Должно быть так. Маме тут понравилось, и хоть она и ворчала иногда, но больше по привычке. А этот, может, это кто-то из наших людей, а может, кто-то из маминой свиты. Ну, кто с ней в Сайторе остался, не захотел возвращаться». «Многое было?» — уточнил Витал. «Нет, меньше 10, — припомнила я. И мужчин всего 2. Причем один был намного меньше ростом, чем этот, а второй уже пожилой». «Да поэтому, поди пойми, сколько ему лет-то?» — с досадой произнес Черим. «Эх, его искорёжило. Он точно не старик», — уверенно сказал Витал. «Глянь ему в рот. Зубы какие уцелели, еще крепкие. У иных стариков зубы лучше, чем у молодых. Или на руки посмотри, на кожу. Где она целая? Не старческая же?» «Конечно, нет», — подтвердила я, неотрывно глядя на беспамятного бродягу. «Он ровесник моему отцу, разве что немногим старше. Он сам не знал точно, сколько ему лет». «О чем ты?» — не понял Черим. Вместо ответа я указала на незнакомца. При падении овчина с него свалилась, а рваное одеяние съехало, обнажив плечо и часть уцелевшей татуировки на нем. Большую часть уничтожил шрам от ожога. Теперь я была в этом уверена, но искусно изображенная голова диковинного зверя с разинутой пастью уцелела, хоть сильно расплылась и потускнела. Ни у кого больше не было такого рисунка на коже. Никто из окрестных мастеров не брался его повторить. Может, сребролики сумели бы. Но никому не пришло в голову попросить их о подобном. «Ага, примета, значит», — обрадовался Черим. «И кто же это Ленни?» «Риван», — обронила я. Внутри было пусто и холодно. И чутка нос, и словно почувствовав это, ткнул меня носом в руку. «Это Риван». «Тот самый!» — начал Витал и осекся. «Вот так притча». «Уверена?» — спросил Черим. Он как-то подобрался, и без того узкие глаза вовсе превратились в щелочки. «Зачем же он сюда явился?» «Говорят, преступников тянет на место преступления», — серьезно ответил ему напарник. «А тут его, считай, позвали. И громко. Что, думаешь, он узнал, что Ленни жива? И пришел покаяться?» — фыркнул Черим. «Или все-таки довершить начатое?» «Как интересно. У него при себе даже ножа нет. Я ж его обыскал. Не хотелось, знаешь ли, обнаружить, что убогий калека просто ловко прикидывается, чтобы ночью меня по горлу полоснуть и спереть кошелек из серва. А так? Да от него ребенок отобьется. Или сбежит». «Да». Черим потянул себя за усы. «Ладно. Так или иначе, он здесь. Только проку с него. Шиш да не шиша. Мало того, что он умом тронулся, так еще говорить толком не может. Как его допрашивать-то? Зачем допрашивать? Удивился Витал. Может, он сам расскажет? Там слово, тут полслова. Тем более ему сильно много-то говорить не надо. Мы ж почти все придумали. А он пускай покажет, правильно или нет. Кивать-то он всяко может. Только вот как его в сознание привести? Водой польешь, совсем окоченеет. Пинка дашь, тем более. Погодите, я попробую, сказала я и присела рядом с Риваном. Риван, Риван, ты слышишь меня? Очнись, Риван, это приказ. Лен, Ленар, едва слышно прохрипел он, разлепив мутные глаза и уставившись мне в лицо. «За что ты убил меня, Риван?» — негромко спросила я, наклоняясь ниже и стараясь не морщиться от ударившего в нос запаха. «Кому ты продал мою дочь? Что тебе посулили?» Я еле успела отскочить, и если бы Черим не был начеку и не оттащил меня, Риван мог бы меня сцапать. Впрочем, я тут же поняла, что вряд ли он этого хотел. Похоже, его настиг припадок вроде тех, в которых бьются больные подучий. Риван молотил воздух над собой, скрюченной рукой, пытался биться головой о камни, а из груди его вырывался хриплый, нечеловеческий то ли вой, то ли стон, в котором угадывалось одно лишь имя — Ленар. «Что это с ним?» — прошептал Витал, непрерывно осеняя себя и нас Черимом заодно знаком Создателя. «Почему его так корёжит?» «Ну, а ты б не ошалел, если бы покойницу увидел. А она б тебя к ответу призвала», — серьезно спросил Черим, крепко державший меня за плечо. Другую руку он не снимал с рукояти кинжала, будто опасался, что лишившийся человеческого облика Риван может броситься на нас. Может, и впрямь опасался. Мы долго стояли над бьющимся в конвульсиях Риваном, не имея ни возможности, ни, по правде говоря, желание помочь ему. Единственное, о чем я могла сожалеть в тот момент, так это о том, что если он сейчас умрет, я уже никогда не узнаю правды. Но Риван не умер. Он был живучим. Сам сколько раз так говорил и смеялся. Мол, у него несколько жизней, как у кота, а сколько он уже истратил, того никому знать не полагается. Но, должно быть, это было последней, и он цеплялся за нее изо всех сил. Когда он затих и только с хрипом втягивал в себя воздух, не отрывая взгляда от моего лица, я сказала: «Я не Ленар, Риван. Я Альена, последняя из рода Сайтор. И ты расскажешь мне правду, даже если придется тебя пытать. Понятно тебе?» «Ленар», — простонал он. «Да не понимает он Лени», досадливо сплюнул Черим. «Заклинило его. Такого пытай, не пытай. Что толку-то, если в голове у него каша? Попробуй прикинуться матушкой», — посоветовал Витал. «Вдруг его проймет». «Ну, как ты это себе представляешь, дядя Витал? Я же только что назвалась Альеной». «Он забыл уже», — кивнул он на Ривана. Тот ухитрился сесть и теперь смотрел на меня снизу вверх взглядом побитой собаки. Это до такой степени не вязалось с обликом Ривана, каким я его запомнила. Так жалко и страшно выглядело, что меня передёрнуло. «Ленар!» — снова позвал он. Странное дело. После припадка ему будто легче стало произносить слова. Быть может, после встряски расслабили сведенные мышцы? Да что толку гадать? Говорит, и ладно. «Чего тебе, Риван?» — спросила я, постаравшись скопировать мамины интонации. Она, бывало, говорила вот так, с линцой и затаённой насмешкой, если кто-то слишком сильно ей докучал глупыми вопросами. «Я пришел. Звали?» «Я не понимаю тебя. Ты не видел мою дочь, Риван?» — поинтересовалась я и огляделась, приставив ладонь ко лбу. «Она же была здесь, а ты обещал присматривать за ней, верно?» «Да, да, я...» Из угла рта у него потянулась нитка слюны, но он явно этого не замечал. «Обещал. Жива». «Где она, Риван? Где Альена?» «Тщетно. Риван хрипел и булькал, и пытался показать что-то жестами, но понять его было невозможно. «Ленни, а он грамоте обучен?» — спросил, наконец, Витал. «Может, он напишет. Чернила у меня при себе. Ну или вон хоть угольком на камне нацарапает». Он был правшой. Покачала я головой. А левой рукой, да еще искалеченной, он много не напишет. Да он этот уголек и не удержит. Какое уж там перо. Плохо дело. Ленни, а может, маску на него надеть? Предложил вдруг Черим. Ты говорила, у тебя еще одна есть, вот и... И как это поможет? Нахмурился Витал. Если я верно понял, эта маска просто... Ну, позволяет прикинуться кем-то другим. Так, Ленни? Так-то оно так, медленно произнесла я. Но они еще кое-что умеют. Как это выходит, я не знаю. Но когда мы с Мадитой подменили меня соломенной куклой, такая вот маска хранила черты моего лица. А потом сгорела вместе с куклой, как я и хотела. Ты хотела. Поднял палец Витал. А не сама эта штуковина. Ты в своей голове это придумала, а она как-то исполнила. А этот Риван что может придумать? Да он даже не поймет, что делать нужно. Погоди, погоди, остановил его Черим. Может, и не поймет, но если он Ленни за ее матушку принимает, как знать, вдруг он считает себя прежним, а маска отражает то, каким человек себя видит или хочет видеть. Так, Ленни? Пожалуй, кивнула я и с сомнением посмотрела на Ривана, припомнив, как что-то менялось во мне, когда я носила серебряную личину. Если так, и если он хотя бы на лицо сделается прежним, то хоть сможет внятно говорить. Я на это надеюсь, по крайней мере. А как именно вытянуть из него что-то полезное, разберемся по ходу дела, — кивнул Черим. Только я не уверена, что эта маска его не убьет, — предупредила я. Я все-таки Сайтор, а он... «Хуже, чем теперь, ему точно не будет», — ответил он. «Давай, Ленни, действуй, а то солнце уже высоко». Я омешкала. Не потому, что брезговала прикоснуться к Ривану и надеть на него маску, хотя и это тоже, конечно. Нет, мне попросту было страшно, что если он расскажет нечто такое, после чего мне снова придется собирать рассыпавшийся мир по кусочкам. Пожалуй, я даже хотела... чтобы ничего не произошло, чтобы маска не приняла Ривана, не откликнулась на его желание. Поначалу так и вышло. Он дернулся от ледяного прикосновения, но Витал придержал его, а я прижала маску поплотнее. Когда же отняла руку, маска осталась на месте, хотя и не спешила меняться. «Риван», — сказала я по наитию, «Риван, я хочу увидеть тебя таким, как прежде. Ну же». «Это приказ, ты слышишь?» Несколько мгновений ничего не происходило. А потом... Да, я уже видела это в зеркале. А вот спутники мои оказались не готовы к подобному. Вдобавок я перевоплощалась легко, научилась уже. А лицо Ривана, то прежнее, проявлялось фрагментами. Это выглядело так, будто кто-то небрежно облепил статую глиной, и теперь она отваливалась кусками, обнажая настоящее изваяние. Зрелище оказалось хуже, чем само перевоплощение. До странного неприятно и даже жутко выглядело лицо молодого еще мужчины в сочетании с бугристой багровой лысиной и искалеченным телом. «Ты слышишь меня, Риван?» — позвала я, а он поднял левую руку и зачем-то ощупал щеки, нос. Наверняка удивился и испугался, как Черим, когда пытался зажать мне рот и почувствовал живую плоть, а под ней ледяной металл. «Отвечай. Если хочешь пойти со мной, ты должен рассказать всю правду. Всю, понимаешь меня? Я должна знать обо всем, что ты сделал, иначе ты навсегда останешься здесь и не увидишь меня больше, даже в Запределье». Кажется, это подействовало. И Черим оказался прав. Теперь Риван мог говорить более-менее свободно. Толку от этого было немного. Мысли у него по-прежнему путались. Он забывал, с чего начал. По нескольку раз повторял одно и то же или пропускал нечто важное, но... Терпение Черему с Виталом было не занимать. Равно как и умение выспрашивать необходимое даже у самых упрямых молчунов. Спасибо. В самом деле пытать не стали. Хватило моих увещеваний и их правильно заданных вопросов. Продолжалось это долго. Почти до заката. Зимой темнеет рано, особенно в горах. Но, наконец, мозаика сложилась. Я была права, когда опасалась услышать откровение Ривана. Но все могло оказаться намного хуже. А так, его рассказ вписывался в придуманную нами версию. Да, это он был предателем. Он. Самый верный и преданный из людей отца. Его правая рука нанес удар из-под тишка. «Был предан и предал», — невесело пошутил Черим, когда из обрывочных фраз мы сложили единое целое. Ривну в молодости не жилось спокойно. Тянуло в чужедальние страны. Мир посмотреть и себя показать. Вот только на странстве нужны деньги, а просто зарабатывать их — слишком долгое и муторное занятие. Был Ривен, одним словом, разбойником с большой дороги. Ну так и Черим с Виталом не сразу торговцами сделались. Когда он с двумя приятелями угодил под камнепад, чудом остался в живых и добрался до Сайтора, то солгал. Вовсе они не собирались в Кереск, чтобы наняться во служение, а уносили ноги от виселицы. Вздернуть эту троицу собирались совершенно заслуженно и явно не за простой грабеж. Но об этой части истории я предпочла не расспрашивать. Она мало что значила. Ривен рассчитывал отдохнуть и подлечиться в Сайторе, а то и зазимовать. За это время его похождения, как раз если не забудутся совсем, так хоть немного поизгладится в памяти обиженных им людей. А у нас ему нашлось бы дело. Отчего же нет? Хозяин Сайтора не стал бы возражать. Так сказал гостю тогдашний управитель замка. Как приедет, решит, к чему лучше приставить Ривена. Должно быть, все вышло бы, как он задумал, если бы отец не вернулся из Лаэнта-Гори с невестой. Нарочно подгадал к началу холодов, чтобы посмотреть, как чужестранка приспособится к нашей зиме. Не слишком ли в тягости ей кажется житьё-бытьё на перевале? Ривен увидел Ленарта-Гори, еще не Сайтор, и понял, что пропал. Сам всю жизнь жестоко высмеивал тех, кто смел заикнуться о любви с первого взгляда. Но где это видано? Влюбиться без памяти в девушку, с которой и словом не перемолвился. Зря смеялся. Сам с головой ухнул в омут, а выплыть не сумел. Конечно, видел ее Ривен нечасто, но и того хватало. Он подумывал даже о том, чтобы выкрасть ее и сбежать, но поразмыслил здраво и оставил эту затею. Сбежать из Сайтора зимой, да еще с такой добычей, было невозможно. К тому времени Ривен уже многое узнал про обитателей грозовых гор и понимал, что далеко ему уйти не удастся. А Ленар, хотя жаловалась порой на долгие ночи и сильные холода, прекрасно перенесла зиму. Даже, казалось, похорошела. Хотя, куда уж сильнее-то. Но когда Ривен понял, почему она так расцвела, то снова начал подумывать о побеге. Но это было безнадежно. «Да, думал, со скалы брошусь», — хрипел он. «Все ради тебя. А ты хоть взглянула бы, хоть раз». Ленарта-Гори не смотрела на простого парня Ривана, потому что ей по душе был Терриан Сайтор, и она вовсе не собиралась возвращаться домой. Твердо решила выйти замуж и остаться здесь, на перевале. Что до прочего, мои родители еще до свадьбы выяснили, что прекрасно подходят друг другу. А в наших краях не принято осуждать за то, что молодые люди решили проверить это заранее, а не мучиться потом в постылом браке. Бывает, и по нескольку лет. Проверяют и притираются друг к другу. А женятся, уже обзаведшись детьми. Но это, конечно, люд попроще. Еще через год сыграли свадьбу. И Ривен понял, что шансов у него нет. Мама моя смотрела только на моего отца. А на других мужчин, если я обращала внимание, то исключительно по делу. О, конечно, ей было по нраву их восхищение и комплименты. Но какой женщине это не будет приятно? Если, конечно, ухаживания не делаются чрезмерно настойчивыми и не превращаются в преследование. У Ривана был выбор — уйти из Сейтора навсегда и постараться забыть мою мать. На это у него не хватило сил. Попытаться увлечь ее и убедить сбежать вдвоем, на это шансов, считай, не было. Или же остаться и просто быть рядом. Он выбрал третий, решив, что если не может завладеть сердцем Ленар, так хотя бы будет полезен ей и всему Сайтору. Со временем Ривен полюбил грозовые горы, а они приняли его и открыли свои секреты. Потом родилась я, и мечта Ривена отдалилась еще сильнее. Но любить мою маму он не перестал. И отцу моему, которому ревновал страстно до боли, был надежным помощником и опорой. Хотя чего ему это стоило, трудно даже представить. Должно быть, какое-то благородство в сердце Ривана все-таки сохранилось, и он не поддался искушению убить хозяина Сайтора. А ведь возможностей хватало. Отец доверял помощнику больше, чем многим другим. А может быть, Ривен просто знал, как мама любит отца, и я тоже, и, хоть завидовал ему, не хотел причинять боль нам. Так он и жил год за годом, терзаясь от любви, которая хоть не полыхала уже лесным пожаром, а ровно горела, словно пламя в очаге, не угасала со временем. И в то же время радуюсь. Ленар была рядом. Она считала Ривена другом семьи, почти что родственником. Доверяла ему меня, а я была так похожа на мать. Ну а затем случилось то самое. Эту часть рассказа разобрать было сложнее всего, но мы справились. Пускай детали и ускользнули, но в общем и целом понять удалось вот что. Однажды, когда Ривен возвращался из Кериска, куда ездил по каким-то делам, на постоялом дворе к нему подошел человек в капюшоне и сказал, что имеется очень важный разговор. Ривен насторожился, но согласился выслушать незнакомца, и то, что он услышал, повергло его в отчаяние. «Князь Дакор», — сказал незнакомец, «положил глаз на перевал и замок Сайтор. А если князь чего-то желает, он получит это во что бы то ни стало. И нет, договориться с ним не выйдет. Если бы князь этого желал, то послал бы к хозяину Сайтора своих вельмож, а то и сам явился бы в гости или пригласил к себе. Нет, правитель Кериска знает, что Тэриан Сайтор не согласится на его условия, а потому не собирается тратить время на разговоры, а попросту возьмет то, что хочет. Конечно, первой мыслью Ривана было предупредить моего отца, но незнакомец остановил его и сказал, мол, «Постой, чудак-человек». «Ты что думаешь? Князь вовсе ничего не знает о грозовых горах и о тех, кого хозяин перевала может позвать на подмогу? Полагаешь, князь соберет войско под стенами Сайтора и будет держать его в осаде, покуда строптивый Тэриан не сдастся? Или же княжеских бойцов не сожрут горные чудовища? Причем второе более вероятно». «Однако князь милосерден», — сказал незнакомец, «и не желал бы напрасных жертв. А таковые наверняка будут и много, если князь воспользуется помощью своего союзника». Ривен к тому времени хорошо научился разбирать иносказания, а потому догадался, что князь Дакор договорился с кем-то, обладающим немалыми силами. Может быть, колдуном. Встречаются еще такие, которым по силам не только предсказывать погоду. И сказал, конечно, что Сайтору не страшна волжба. Ни один злонамеренный колдун не войдет в кольцо стен, если его не впустят хозяева. А они еще не выжили из ума, чтобы совершить такое. «Вот именно», — ответил ему незнакомец. «Но если нельзя войти внутрь стен, придется уничтожить их вместе с замком и всеми его обитателями». Прозвучало это так обыденно, что Ривен поверил. «Князю не нужен живой Тэриан Сайтор», — добавил незнакомец, — «и верные ему люди. Остальные вольны идти на все четыре стороны или остаться и служить новому хозяину перевала. И наследники Сайтора не нужны тоже. добавил он не без намека, и Риван начал понимать, к чему идет дело. Почему нельзя подстеречь Терриана? Ведь он часто ездит по делам, а отряд у него не такой уж большой. Конечно, Риван задался этим вопросом, но внятного ответа не получил. Незнакомец повторял лишь одно. Если Риван хочет, чтобы на его совести оказались десятки людей, то может ехать в освояси. Может даже предупредить своего господина, но это не поможет. Он все равно не угадает, когда и кем будет нанесен удар. А правда? Почему было не подстрелить твоего отца где-нибудь по дороге? Спросил Черим, когда Риван временно выдохся и умолк. Тебя? Ты сама говорила, что вечно бегала где-то. Тоже можно было подстеречь. А матушка твоя ведь не Сайтор по крови. Ее можно не считать. Я догадываюсь, в чем тут дело, ответила я, подумав. Внутрь стен действительно нельзя было проникнуть, это во-первых. А во-вторых, и замок бы не рухнул так просто, даже если бы отец погиб. Ведь оставалась еще я. Но тут все сошлось одно к одному. Меня в замке уже не было. Отец был убит, и его кровь... Не знаю, как лучше объяснить. Пока он был жив, его кровь держала замок крепче любого раствора. Но будучи пролитой... Все равно, что размыло кладку, подсказал Витал и тяжело вздохнул. Видно, чары ваши на крови были замешаны. Верно, слыхал я о таком. Погиб род, рухнула и волжба, и замок с ней вместе. Должно быть так. Но я-то еще была жива, так что подвалы уцелели. Криво усмехнулась я. Давайте лучше узнаем, что дальше. Я и так угадаю, мрачно сказал Черим. Ривну твоему заморочили голову. Дескать, если впустишь наших людей, жертв меньше будет или вообще почти не будет. Он не мог никого впустить, он не хозяин, напомнила я. Мог, упрямо ответил Черим. Стену взорвал, вот тебе и вход. И правда, пробормотала я, покосившись на Ривана. Ну, тогда давайте спросим, проверим. Черим угадал. Риван долго торговался с незнакомцем, но тот знал, прекрасно знал, на что надавить. Верно. Мама носила фамилию Сайтор, но по крови-то была Тагари и не могла предъявить прав на эти владения. Наследница я. А мама была бы при мне кем-то вроде регента. Ну, если бы отец погиб на охоте или умер своей смертью, конечно. А незнакомец пронюхал как-то, что Риван... И по сию пору любит мою маму. Может быть, и тут без колдовства не обошлось. Риван уверял, что никогда никому и словом не обмолвился о своих чувствах. Даже с пьяну не мог проговориться. Он и пил-то совсем мало. Наверное, опасался, что язык развяжется. Но что было, то было. Незнакомец пообещал Ривану. Не золотые горы в обмен на предательство. Нет, намного больше. Он пообещал ему Линар Сайтор с условием, что Риван увезет ее как можно дальше, и они никогда больше не объявятся в этих краях. И Риван дрогнул было, но все еще держался. Он помнил обо мне и понимал, что моей смерти мама ему не простит. Смерти мужа тоже. Но в его случае всегда можно сказать, что он погиб в бою. Но я-то уж точно не могла сражаться наравне с мужчинами. «Значит?» «Ничего», — успокоил незнакомец. «К девочке никто и пальцем не прикоснется. Князь дальновиден. Он знает, что предъявлять права на что-либо лучше всего законным путем, а потому выдаст меня замуж за своего сына. Перевал побудет несколько лет бесхозным, но под присмотром княжеских людей с ним ничего не случится, а потом его получит, как мое преданное, молодой Райгар. А уж как убедить Линар в том, что я действительно жива, это можно будет устроить. Но чтобы не случилось никакой досадной неожиданности. Ведь в суматохе и толчье сражения ребенка могут и затоптать, и задеть, даже не желая того. Лучше вывести меня из замка до того, как начнется атака. И Риван согласился. Да, он прикрывал свое предательство мыслями о том, что иначе Неведомый союзник князя сметет замок Сайтор с лица земли со всеми обитателями, а так хоть ни в чем не повинные уцелеют. Он потребовал от незнакомца, чтобы князь лично поклялся в том, что Ленар не пострадает. И владетельный Дакор дал слово. Не в тот раз, конечно. Риван потом не раз встречался и с так и оставшимся безымянным незнакомцем, и с самим князем. Тот сказал: «Будь по-твоему, к Ленар Сайтор никто не прикоснется и пальцем. Сможешь взять ее, так бери». И стало по слову его. Риван сделал то, что обещал. Мы угадали. Это он привез в замок горючий порошок и придумал, в каком месте лучше подорвать стену. Это он вывел меня из замка, якобы посмотреть на щенков, усыпил и с рук на руки передал какой-то женщине. Он начинал дрожать всем телом, вспоминая о ней. И мы так и не сумели дознаться, как она выглядела. Но надо думать, узнали бы ее и без описания. Выйдя за пределы стен, Риван поджег фитиль, а когда стена пала, он понял, что князь сдержал слово. К моей маме никто и пальцем не притронулся. Это верно. Просто когда пала защита и ведьму ничто больше не сдерживало, замок вспыхнул так, будто выстроен был не из камня, а из сухой соломы. «Сможешь взять, так бери», — вспомнил Риван слова князя Дакора и бросился в огонь за Ленар. Больше Риван ничего не помнил. Вряд ли ему удалось добраться до главного зала, где веселились гости. Скорее всего, на него рухнула балка или камни, переломав кости и оглушив огонь. Огонь порядком обглодал его плоть, но не убил, будто побрезговал. Как Риван оказался почти что у дороги, он тоже не знал. Может, сам выполз. Может, вытащили чутконосы. Его подобрал обоз. Торговцы издалека увидели зарево на перевале, но решили, что это отсветы праздничных костров, и поторопились попасть на пир, а угодили к попелищу. Ривана они сперва приняли за мертвого, но он, хоть и страшно обгоревший, еще дышал, и у них не поднялась рука оставить его умирать. Риван выкарабкался, словно в самом деле у него была в запасе добрая дюжина жизней. Но, видно, весь оставшийся запас он израсходовал, пока валялся на гнилой соломе в обители, где лечили бедняков и бродяг. Там его оставили сердобольные торговцы. Лекари решили, что он не жилец. Но Риван все же справился. Только прежним уже не стал. Кости срослись неправильно. Стянутая шрамами кожа внушала ужас окружающим и причиняла непрерывные страдания самому Ривану. А разум его помутился. Когда Риван пришел в себя, о страшном пожаре в Сайторе уже перестали говорить. Никто и не предположил, что обожженный калека может что-то знать об этом, а Риван и рассказать не мог. Он почти разучился говорить, а скрюченными пальцами ничего не мог написать. Да и грамотных вокруг было не так уж много. Глава же обители не стал бы разбирать каракули полоумного калеки. Спасибо, не приказал выгнать на мороз. Он не знал, что сталось со мной, но старался не думать об этом. Ведьма ведь не убила меня у него на глазах, так, может, пощадила и после. А теперь, столько лет спустя, услышав песню чутконосых, узнав, что жива наследница Роза Сайтор, Риван не мог не пуститься в путь. Его гнала на перевал безумная надежда. Если жива Альена, почему не ожить Ленар? Ведь он и ее не видел мертвой. «Вот так история», — протянул Витал, когда стало ясно, что больше мы от Ривана ничего не добьемся. Я не стала говорить, что это еще не так ужасно. Хуже было бы, если бы Риван заявил, что мама моя ответила на его чувства. И поди знай, привиделось ему это в горячечном бреду, или... «Но мы были правы», — сказал Черим. «Все сошлось. Ведьма всем наобещала. И всем самое желанное. Ривану — любимую, князю — перевал, удачу в дом и избавление от проклятия». И ни одного обещания не исполнила. «Почему же?» — тихо сказала я. «Исполнила. Соблюла дословно. А что Риван не смог взять маму?» Уверена, слова клятвы князя ведьма нашептала. «А сам князь не понял, как нужно со мной обращаться. Кто же виноват? Но о слове о том, что Райгар ничего не должен знать о том, почему на самом деле должен жениться на мне, ведьма явно добавила для надежности. И это слово старый князь тоже сдержал. «Змеиный клубок какой-то», — мрачно произнес Витал, сверху вниз глядя на съежившегося на земле Ривана. «Что ж, маску-то забрать лени». «Я сама, у тебя не выйдет. Только на костре прокалим. Ты же говорил, ей ничего не сделается». Правильно понял меня Черим, глядя, как я осторожно снимаю маску с Ривана, и передернулся. «Бррр, ты будто его лицо в руках держишь». «Да, выглядит не очень», — кивнула я и направилась к костру, держа маску двумя пальцами на отлете. Бросить ее в огонь оказалось не так-то просто. Облик Ривана сходил с металла медленно и будто бы неохотно. Я никак не могла решиться снова сжечь его лицо. Потом все же разжала пальцы, и маска, подняв сноп искр, упала на угли. Когда я, поддев хворостины из-за глазную прорезь, выудила маску из костра, она по-прежнему была ледяной. Ничуть не нагрелась и не закоптилась. Черты лица Ривана стерлись с нее, как не бывало. По-прежнему тускло поблескивал гладкий металл, чуть заметно тронутый тонкой чеканкой морщин. «Он жив еще?» — спросила я, когда мужчины подошли ко мне и уселись греться. Уже смеркалось. Сильно похолодало. «Жив. То ли спит, то ли обеспамятил от натуги. Мы ж его укутали, как смогли», — проворчал Витал. «И чутко нос и караулить остался. Заодно и греть будет». «Ты как, лень?» Черим приобнял меня за плечи. «В порядке, дядя Черим», — ответила я. «Нет, правда. Мы же все это знали заранее. Ривен только подтвердил наши догадки и добавил деталей. Но все равно непонятно, что же это за ведьма и где ее искать?» «Сдается мне», — изменившимся голосом произнес Витал, глядя куда-то мне за спину. «Сдается мне, ее искать не придется». Я резко обернулась. Вдалеке, над перекрытой дорогой, поднималось багряное зарево. «Вот, значит, как они завалы расчищают», — пробормотал Черим, схватившись за усы. Потом вскочил и кинулся к лошадям. «Давайте-ка убираться отсюда, пока хоть что-то видно». «Друг, спроси, что там творится, а то я не докричусь», — попросила я Чутконосова, и он коротко взвыл. Издалека ему ответили несколько голосов, и я внимательно прислушалась. «Прямо сейчас можно не бежать», — сказала я. «Темнеет. Ночью они не рискуют двигаться даже с такой вот подмогой. Чутконосые говорят, чужаки и прежде так делали. Просто нам отсюда было не разглядеть». «Точно. По ночам же горномогущие могут передвигаться», — хлопнул себя по лбу Черим. «Да. И они сейчас еще завалы устроят. И понадежнее. Слышите грохот? Ведьма там или нет? Но если она прежняя не смогла мановением руки разметать, то с этими тем более повозится», — ответила я. Мне очень хотелось в это верить, потому что деваться отсюда было некуда. «Может, на тайной тропе спрятаться?» — предложил Черим. «Обратно по ней идти смысла нет. Что мы возле Равы забыли? А вот переждать...» «А что толку? Забыл, что там время медленнее идет. Так вот высунешься, да и окажешься в самом центре их отряда», — вздохнула я. «Вряд ли они сразу уйдут. Будут караулить. Нет, конечно, можно и так сделать, если другого выхода не окажется. Но пока-то путь на ту сторону свободен». «Ладно», — неохотно согласился он. «Переночевать в любом случае придется. Потемну мы далеко не уйдем. Эх, опомнится, дорога здесь была лучше любой городской мостовой. А, Витал, еще бы! На нее помои не выливали, как в городе», — проворчал тот, погладив бороду. «И вообще, всячески берегли и выравнивали, так, Лени?» Я кивнула. «Что верно, то верно. Дорогу всегда содержали в образцовом порядке. Даже ночью без факелов можно было проехать, не опасаясь, что лошади будут спотыкаться на каждом шагу. Вот не расширяли ее, хотя возможность была, вполне сознательно. Пускай приходилось терпеть некоторые неудобства. О мудрости этого решения красноречиво говорили высящиеся не так уж далеко от нас груды камней и целые скалы. Широкую дорогу не получилось бы перекрыть вот так запросто.